Джеймс Хедли Чейз. Ночь отдыха. Джейсон прибыл к клубу Гаучо за несколько минут до полуночи. Он остановился на тротуаре, нерешительно поглядывая на сияющее множество неоновых ламп, вспыхивавших и мерцавших на фасаде здания. Привезший его водитель такси высунул голову из кабины и тоже засмотрелся. «Ну и заведение», — изрек он. «Высший класс. Держу пари, вам придется раскошелиться, чтобы провести ночь в таком логове, как это». Джейсон пошарил в кармане и нагреб мелочи. Он расплатился с водителем. Он все еще колебался, заходить в этот клуб или нет, и продолжил свой разговор с таксистом. «Не знаю, зачем я сюда приехал. А вы?» Водитель пожал плечами. «В том, что вы сейчас сказали, есть смысл», — философски заметил он. «Многие заходят сюда и не спрашивают себя, зачем. Лично я не хотел бы во что-нибудь вляпаться в таком месте». Джейсон поставил ногу на подножку. «Наверное, вам есть куда пойти», — неторопливо произнес он. «Вы, наверное, женаты или что-то в этом роде?» Таксист кивнул. «Да, я женат, это уж точно. Но какое это имеет отношение?» «О, имеет. В том-то вся разница. Понимаете, у меня здесь нет никого. Я приехал в Нью-Йорк лишь несколько часов назад. Меня поселили на 10-м этаже. Это, как мне кажется, полностью изолировало меня от всяких земных контактов. Мне сказали, что клуб «Гаучо» — такое место, где можно найти компанию. Но я не совсем уверен, смогу ли получить здесь то, что мне хочется». Таксист задумчиво рассматривал своего пассажира. «Вопрос в том, чего вам хочется», — пояснил он. «Если вы ищете, с кем переспать, то я полагаю, вы прибыли на правильное место». Джейсон покачал головой. «Я совсем не это имел в виду», — сказал он, «хотя вопрос заслуживает рассмотрения. Во всяком случае, я войду. Если мне не понравится, я всегда смогу уйти, не так ли?» Таксист включил передачу. «Это ваш вечер», — буркнул он и отъехал. Войдя в клуб, Джейсон обнаружил, что освещение там тусклое, разноцветное и скрытое, ковры толстые и пружинят под ногами. Несколько шикарных ливрейных лакеев стояли, абсолютно ничего не делая, с видом слишком величественным, чтобы хотелось к ним приблизиться. Они направили его туда, куда следует, просто указав это направление глазами. Ощущая свою совершенную незначительность и желая, чтобы хоть кто-нибудь разделил с ним волнение вступительных экзаменов, он вошел в многолюдную комнату и стал оглядываться в поисках гардеробной. Здесь была, однако, более гуманная атмосфера, чем в прихожей. Внезапно, словно ниоткуда, появилась девушка в чрезвычайно коротком белом платьице с голубым фартучком и большим синим бантом в волосах, и взяла у него шляпу. Она выдала ему номерок, а затем, очевидно, находя, что он очень обаятелен, добавила вполне милую улыбку. Джейсон поспешно произнес: «Подождите минутку, не убегайте. Чем бы вы ни занимались, не вешайте мою шляпу в дальний угол. Она мне может скоро понадобиться. Я не уверен, что тут останусь. Мои нервы уже возбуждены. Полагаю, вы-то привыкли к этому великолепию. Должно быть так. Да и я, несомненно, мог бы к этому привыкнуть. Но сейчас я потрясен. Эти парни у входа определенно заставили меня понервничать. Не думаю, что это умная идея поставить таких парней. Я полагаю, они отваживают довольно многих». Девушка пристально посмотрела на него, отвергла мысль, что он пьян, и решила, что он всего лишь немного придурковат. «Вам не следует на них реагировать», — сказала она. «Многие клиенты приходят сюда под хмельком и вообще их не замечают». Джейсон обдумал ее совет. «Черт с ней, с этой идеей», — объявил он наконец. «Однако теперь, когда я здесь, что вы мне порекомендуете?» «На вашем месте — начала она серьезно. «Я пошла бы первым делом в бар и заказала себе побольше выпивки. Потом я пошла бы в ресторан, села за столик поближе к оркестру, заказала необильный и тщательно обдуманный ужин и насладилась бы всем этим». Джейсон потрогал пальцем свой белый галстук. «Вы думаете, мне необходимо преодолеть отвращение к выпивке, так что ли?» Она хихикнула. «Я думаю, это вам очень поможет». «Хорошо, я сделаю точно так, как вы предлагаете, и я непременно дам вам знать, как идут мои дела. Большое вам спасибо». Джейсон улыбнулся ей и прошел в бар. Здесь все тоже было замечательно, со вкусом и роскошью. Бар был очень длинным и достаточно многолюдным. Джейсон взобрался на высокий табурет, тщательно оправил свой костюм и уселся поудобней. Рядом с ним сидел высокий мужчина с поседевшими висками и разговаривал совершенно неслышным голосом с молодой блондинкой. У нее были волосы цвета яичного желтка, и на ней, по-видимому, не было совсем ничего под плотно прилегающим одеянием бутылочно-зеленого цвета. Одеяние само по себе выглядело скромным и модным. Оно выглядело скромным потому, что доходило до горла, имело длинные рукава и достигало пола весьма грациозными волнами. Высокий мужчина мешал Джейсону разглядеть девушку всю целиком. Наклонившись вперед, Джейсон мог видеть ее голову и верхнюю часть фигуры, а отклонившись назад, он видел лишь маленький зад, устроившийся на табуретке. Ему захотелось, чтобы высокий мужчина ушел. Бармен вопросительно поднял брови, и Джейсон заказал шотландские виски с имбирным пивом. «Тройную порцию шотландского», — уточнил он, — «ради экономии времени». Бармен остро взглянул на него и повернулся к своим бутылкам. Высокий мужчина перестал что-то нашептывать желтовласой и посмотрел с любопытством на Джейсона. Джейсон ему улыбнулся. «Вы предпочитаете листерин против заразной перхоти?» — спросил он любезно. Высокий мужчина вздрогнул. «Перхоти?» — переспросил он несколько глуповато. «Конечно, перхоти. Я подразумеваю бутылкообразную бациллу, известную под названием Питероспорум овале, которую ведущие авторитеты считают ныне подлинным возбудителем». Джейсон наклонился и снял невидимый волосок с пиджака высокого мужчины. «Может быть, эта тема вас не интересует. В таком случае забудьте об этом». Высокий мужчина, казалось, был совсем ошеломлен. Он проговорил неловко. «Пожалуйста, извините меня». Потом он что-то шепнул желтковой блондинке. Та наклонилась вперед и бросила на Джейсона вопросительный взгляд. Джейсон улыбнулся ей. «Здравствуйте», — сказал он. «Говорят, гоночные лошади нынешним летом носят соломенные шляпы. Я думаю, чепуха. А вы как думаете?» Высокий мужчина и желтковая блондинка спешно покинули бар. Джейсон посмотрел им вслед с некоторой печалью и обратился к бармену. «Я не думаю, что произвел сильное впечатление на эту пару. А как, на ваш взгляд?» Бармен поставил перед ним большой бокал и плеснул в него имбирного эля. «Это неправда насчет соломенных шляп, мистер?» — спросил он. Джейсон покачал головой. «Я так не думаю. Я подумал, что девчушка могла счесть это забавным». Он поднял бокал и одним махом проглотил виски. Потом он протянул пустой бокал бармену. «Наполните, пожалуйста», — сказал он. «Я буду продолжать это представление, пока не почувствую, что набрался достаточно, чтобы пережить этот, как мне сейчас представляется, чрезвычайно неприятный вечер». Бармен поставил бутылку у локтя Джейсона. «А что, если вы будете угощаться сами?» — предложил он. Джейсон его поблагодарил. «Не будет ли нарушением правил, если и вы присоединитесь ко мне?» — спросил он. Бармен развел руками с самым грустным видом. «Я бросил пить 3 года тому назад. Редкий случай. Вы должны рассказать мне об этом как-нибудь на днях». Джейсон наполнил свой бокал. «Прежде чем вы отойдете, я хотел бы узнать ваше мнение». Он наклонился вперед. «Блондинка, которая только что ушла, не кажется ли вам, что она малость раздетая под платьем?» Брови бармена поднялись. «По правде говоря, я не заметил, сэр», — ответил он сдержанно. Джейсон, понимающе кивнул. «Я полагаю, вы бросили и это 3 года тому назад», — сочувственно произнес он. «Поистине поразительно встретить такую железную волю. Я должен вас поздравить». Бармен сказал: «Извините меня, сэр», и отошел к дальнему концу стойки.